Глава 22. Я бы сказала, что время до сессии пролетело незаметно, но это было не так. Все это время было бы адом, если бы не Вейен, а так просто кошмаром. Я ежедневно вставала по утрам, еще до рассвета, и шла на тренировку к боевикам. Профессор Вуле из-за состояния здоровья не мог пока проводить занятия, и к нам приставили другого преподавателя, который относился ко мне почти нормально. Особенно после того, как я сдала нормативы наравне с ребятами. Конечно, не слышать обо мне он не мог, но, посмотрев своими глазами на меня, несколько смягчился. Потом были занятия в аудиториях, где все продолжалось по-прежнему. Как-то раз, поговорив с учителем, я пожаловалась, что, несмотря на все мои усилия, преподаватели не собираются менять свое отношение ко мне, и получила неожиданный ответ. «Увы, Тайлисан, это так и есть». «Но, учитель...» «Подожди, Тай, пойми правильно. То, что произошло, вскрыло слишком много язв на теле Академии. Показало, что большинство не замечает и еще больше покажет во время экзаменов. К тому же, не забывай, что те, кто ведет с первого по третий курс, обычно слабые маги. За исключением меня, Картена и еще парочки. Все остальные всегда вели и ведут только младшие потоки, где преподается только теория. И для них ты так и останешься непонятно кем. Это тебе должно быть безразлично», — отрезал маг. «Поверь, ученики и преподаватели старших курсов Академии не влезают в дрязги младшекурсников. Как только ты перейдешь на третий курс боевого, все закончится. У тебя будет другое общежитие, другая столовая, даже другие лекционные залы». «Но ведь они тоже перейдут на четвертый курс». Пояснять кто не было смысла. «Да, но они будут на год младше в своем большинстве, а остальным будет не до этого. Поверь, старшим будет достаточно пообщаться с тобой пару раз и сразу заткнут рот». «А сейчас бери учебник и давай-ка пересказывай параграф об особенностях формирования заклинаний сенсорного восприятия». Вот так все и шло. Я зубрила все, что только возможно, отрабатывала практику с учителем и военным, занималась по 20 часов в сутки и падала без сил. Работа в архиве превратилась в нечто напоминающее догонялки. Одновременно надо было выполнить задание Петраны по разбору книг, подменить ее, если женщину куда-то вызвали или случался большой наплыв адептов, и при этом еще сделать домашнее задание и почитать дополнительную литературу, заданную Софиором. О своей находке пришлось забыть. Я банально не успевала даже дойти до тайной комнатки. Единственное, что радовало, так это то, что Петрана тоже. Но, тем не менее, несмотря на загрузку и более-менее устоявшиеся отношения в общежитии и на потоке, с каждым днем я нервничала все сильнее. Даже те несчастные 4 часа не могла поспать спокойно, вздрагивая от кошмаров, где я полностью проваливаю все экзамены. Я начала зависать над заданиями, повысилась рассеянность, а о своем внешнем виде вообще не говорю. Синяки под глазами не сходили ни на день. Цвет лица переходил от зеленого к серо-синему. Я похудела килограммов на 15 и все продолжала сбрасывать вес. У меня даже волосы полезли и начались постоянные головные и желудочные боли. В какой-то момент Вейен не выдержал и передал мне с учителем флакон успокаивающей настойки, велев принимать по 30 капель 2 раза в день. Только после этого я стала спать спокойнее. Впрочем, ее хватило ненадолго. Как-то раз, идя по коридору академии, я услышала, что на меня сделали ставки. 2 младших курса устроили настоящий тотализатор на то, сдам я экзамены или нет. А если да, то сколько и на какую отметку? И на какой курс меня переведут, на 3-й или оставят на 2-м? Были еще и ставки наподобие, приедет ли Тала Леонель к экзамену, буду ли я сдавать в индивидуальном порядке, в тайне ото всех и тому подобное. Но самое обидное было то, что в меня никто не верил. Все, абсолютно все ставили против меня. «Ты слышала?» – ко мне влетела Рута. «О чем?» – мрачно процедила я, пытаясь сосредоточиться на классификации низшей нежити, а не на тотализаторе. «На тебя ставки делают!» «Рут, она знает!» – фыркнула Хашет, входя следом за подругой. «А то ты не видишь, в каком она состоянии!» «О, извини!» – девушка смутилась. «Ничего!» Я постаралась сдержать злость. «А вы просто так или поделиться новостью?» «Мы за советом!» Вдруг лукаво усмехнулась она. «И каким? Сколько ставить?» «Что?» Вот тут я окончательно оторвала голову от учебника и уставилась на полуарчанку. «Ты шутишь?» «Нет!» Хаш покачала головой. «Мы с Рут верим в тебя, ну и видим, как ты занимаешься. Уверена, что ты сдашь». «А если нет?» Я высказала свой самый большой страх последних дней. «Тогда мы поставим поменьше, а тебе придется весь следующий семестр носить нам пироги и фрукты». Девушки улыбались, а я в шоке смотрела на них и не могла выдавить из себя ни слова. Неужели они действительно в меня так верят? Это был бальзам, нет, амброзия на мою истерзанную душу. Они верят в меня. Осознание этого живительным потоком придавало мне сил и желание доказать, что они правы. «А знаешь что?» Я улыбнулась и, вытащив из ящика стола мешочек с заработанным в архиве за 3 месяца, заявила: «Поставь за меня на все». «Ого!» – присвистнула Хашет. «И как ставить?» «Ставь по максимуму. На переход на 3-й курс и все экзамены на отлично». «Это будет 1 к 67», — улыбнулась Рута. «Отлично». «Тогда мы тоже», — переглянулись девушки. «А может, начала я, вмиг растеряв свою уверенность. Одно дело рисковать своим, а другое — подставлять подруг. Да, именно подруг. За это время обе девушки стали мне очень близки». «Это не обсуждается, Тай», — покачала головой Хашет. «Ладно, когда начнется твоя персональная пытка?» «Через 3 дня», — тяжело вздохнув, произнесла я. «Первым у меня будет зачет по физической подготовке и боевке. Не сдам нормативов, дальше со мной никто даже разговаривать не станет. А потом вместе со всеми 4 дня на зачеты по 2 в день и неделя на экзамены по 1 каждый день». «Каждый?» Брови Рут поползли наверх. «Но ведь дается минимум по 3 дня между экзаменами». «Я знаю», — усмехнулась я. «Но это тоже из-за меня. Ректор хочет побыстрее прекратить все сплетни и уже определиться со мной». «Но ведь это еще не все, да?» Вдруг прищурилась Хашет. «Еще какая-то причина». «Есть», — не стала лукавить я. «Сюда должен вернуться Талла Леонель. И у него есть какие-то свои планы на меня. Он собирается прибыть сразу на оглашение вердикта, а мне нужно время, чтобы подготовиться». «К чему, правда, сама не знаю», — горько улыбнулась я. По последним разговорам с Вейеном и учителем было ясно одно. Здесь меня не оставят ни при каком раскладе, ни в случае провала, ни в случае победы. И проверять на себе, что там придумал древний эльф, я не собиралась. Поэтому ВН и попросил Софиора ускорить сдачу экзаменов, чтобы Уфаниэль не успел помешать моему официальному переводу на 2-й курс. Да и вообще, мой любимый демон не хотел, чтобы я встречалась с Талла Леонелем. Пока, во всяком случае. Ну или до того момента, как я перестану быть от него зависима. «Подожди, но ведь у него тут внучка есть. Как же ее?» – прищурилась Рута. «Есть, но не думаю, что она будет интересоваться моими экзаменами. К тому же, насколько я знаю, насчет изменения расписания преподаватели не распространяются. Решили провести своего рода эксперимент». Горько усмехнулась я. «Не недооценивай врага, Тай», — покачала головой Хашет. «У твоего эльфа вполне может быть информатор. И лучше бы тебе действительно побыстрее найти способ стать независимой, поверь. Когда за спиной нет надежной опоры, род становится не помощью, а злом, пиявкой, пользующей тебя и высасывающей до последней капли». Мрачно закончила она, заставив меня поежиться. А ведь она права. пришла неожиданная мысль. Сколько примеров по жизни, когда остается сирота, пусть даже богатого и влиятельного рода. Ее либо убивают по-быстренькому, либо выдают замуж за нужных. А об интересах самой сироты никто никогда не волнуется. Печально, но факт. И у Фаниэль такой же. А если еще Эви узнает, что Вейен меня любит, ради внучки эльф пойдет на многое, если не на все. И эта мысль была как вспышка, осознание. Ведь до этого я всерьез ее не воспринимала. «Ладно, вижу, тебе есть над чем поразмыслить», — улыбнулась Хашет. «Думаю, эти 3 дня тебя лучше не беспокоить, да?» «Наверное, да», — неуверенно протянула я. «Главное, не волнуйся. Если что, мы поможем». И с этими словами девушки вышли, оставив меня в растерянности и задумчивости. В голове все крутилось Эви с ее чувствами к Вейену. Почему я раньше об этом не думала? Хотя, ну, думала бы, что бы это изменило. Вейен любит меня. Меня, а не ее. Он будет со мной. Другой момент, что у Фаниэль попробует нас разлучить. Возможно, даже начнет шантажировать. Впрочем, я усмехнулась. Для начала надо решить другой вопрос. У меня скоро экзамены. По подоконнику скользнул первый лучик света, когда в дверь тихо постучали. Подавив тяжелый вздох, я поднялась с кровати, на которой пролежала всю ночь, так и не сомкнув глаз, и открыла дверь. «Ты готова?» Внимательные глаза учителя моментально обижали меня, оценивая состояние. И то, что я уже готова, и круги под глазами. «Да, совсем не спала?» «Почти», — уныло растянула губы. «Ох, зря. Тебе понадобятся все твои силы», — вздохнул маг. «Ладно, что уж там. Идем». «А что сейчас будет?» Не удержалась от вопроса, пока мы шли к месту моей казни. «Проверка твоих физических возможностей», — пробурчал мужчина, даже не взглянув на меня. «А жаль. А то бы увидел прожигающий его взгляд. Это-то я знаю, а точнее». «Точнее». Тяжелый вздох. «Не знаю. Стандартный экзамен. Это 30 кругов за 15 минут. Полоса препятствий за 15. Проплыть реку 50 метров за 5 минут. Стрельба из лука. Владение 2 видами оружия. 6 спаррингов с победой или ничьей в 4. 3 минуты против мастера». «Вуле?» «Нет. Вуле присутствовать не будет. Вам назначен другой тренер». «Ужас». Это, пожалуй, все, что я смогла выдавить из себя. «Держись, девочка, ты справишься». Учитель вдруг повернулся и внезапно сжал меня в объятиях. «Только не волнуйся, Тай, слышишь? И не выпускай свой лед, хорошо?» «Да, учитель». «Ну вот и молодец. А теперь улыбнись и вперед!» Вовремя меня Софиор одернул. Буквально через пару минут мы вышли на полигон, где уже собрались боевики из моей группы и целая комиссия, пришедшая смотреть на мой позор. Аж целых 9 человек, если считать Софиора. Ну или не человек. Из знакомых присутствовал ректор, собственной персоной которого я запомнила по балу и приветственной речи. Картен, еще один демон с приемного экзамена, незнакомая мне леди, похоже, дроу, 2 оборотня, эльф и полуорк, полу-не пойми кто. А чуть поодаль мрачно взирал на все еще один персонаж. Как я помню, наш тренер и экзаменатор на сегодняшний день. Высоченный, с гривой каштановых волос, заплетенных в косу, и ярко-алыми глазами. Жуть! Помесь вампира с оборотнем, не иначе. Даже не знаю, кто хуже, он или Вуле. «Приветствую всех!» – громко произнес учитель. «Надеюсь, мы не опоздали?» «Нет, Лакшан, ты, как всегда, пунктуален», — улыбнулся ректор, сверкнув белоснежными зубами и черными очами. «Демон, но явно присутствует кровь дроу и вампиров. Гремучая смесь». «А это твоя ученица? Хоть посмотрю, из-за кого в моей академии такое, такая каша». Под конец он несколько перефразировал то, что хотел сказать. «Ну да, любить ему меня особо не за что». «Итак, леди Аларди, надеюсь, вы понимаете, что сегодня решается не только ваша судьба и будущее некоторых преподавателей, но и состояние всей начальной академии. Если вы сейчас докажете и покажете, что вы достойны обучения, а из-за всеобщего отношения и гонения у вас были проблемы, которые чуть было не загубили одного из самых перспективных магов, судя по результатам отбора, полетят головы, много голов. Но если окажется, что вы, скажем, немного преувеличили, то я сделаю все, чтобы вас не приняли ни в одной Академии Розы. Это понятно? Кармантар! Учитель возмущенно уставился на ректора. Прекрати, ты ее пугаешь. Ни в коем разе, магистр Лакшан. Просто сообщаю девочке ее судьбу, прищурился маг. Я повторяю вопрос. Тебе понятно, что я сказал? Да. Сглотнув, еле выдавила из себя. Хотя больше похоже на угрозу. Напополам с желанием, чтобы я провалила экзамен, и вам не пришлось вычищать дерьмо, которое предпочитали раньше не замечать. Я сказала и тут же поняла, что наделала. Меня как кислотой обожгло яростью в глазах демона. Но отступать было поздно, поэтому пришлось собрать все силы и выдержать его взгляд. Мне уже надоело, что я никто и ничто, только потому, что за моей спиной никого нет, а в кармане пусто. Да, жалеть и помогать мне никто не обязан, понимаю и признаю, но издеваться, делать из меня жертву – довольно. Я сказала правду. Пусть грубо и прямо, но это так. И к своему изумлению вдруг услышала не рев ярости, не проклятия, а смешки, раздавшиеся со сторон приемной комиссии, включая экзаменатора. Это было как если бы, ну не знаю, дракон выматерился. И то меньше шока. «Молодец, девочка!» Отсмеявшись, показал мне большой палец Картен. «И не смотри на меня так, Сейлиан. Я тебе уже давно говорил, что младшая академия – это рассадник всей гадости. Нам потом по 5 лет приходится вычищать то, что нагадят за 3 года. И про младших магистров тоже не раз рассказывал». «Согласна», – поддержал его Дроу. «За последние 10 лет младшую академию покинули без объяснения причин 243 потенциальных мага, 6 потенциальных магистров и 4 уникума. К тому же, по моим сведениям, треть покинувших академию на первом и втором курсах вообще бросают магию, не говоря уже об участившихся случаях самоубийств». Под конец тихо закончила она. «Мои жрицы уже не справляются с Элиан». «Ты притащила сюда своих жриц? Как? Когда?» Кажется, ректор был в шоке. «Когда моя племянница решила отравиться!» Рявкнула женщина. «Это после месяца пребывания в твоей академии. Что мне оставалось делать, а?» «То есть все твои новенькие помощницы?» Прищурился ректор. «Это жрицы Лоэс?» «Да». Дроу не отвела взгляд. «Тьма». «Именно она?» «Ты не имела права!» «Имела. Раз ты плюнул на младшие курсы и устроил естественный отбор». «Довольно!» Громкий голос разнесся по поляне, заставив спорщиков резко захлопнуть рты. «У меня завтра отправление на боевую практику с 6-м курсом», произнес экзаменатор. «И сегодня еще куча дел. Мы можем начать экзамен, уважаемый Фарий, пока наши испытуемые не сбежали отсюда, куда глаза глядят?» «Простите, магистр Ройш». Ректор бросил взгляд на наши ошарашенные лица. «Начинайте и, уважаемые адепты, прошу забыть обо всем, что вы слышали. Это приказ». «Да, конечно. Как скажете». Нестройный хор голосов, но ректору, похоже, этого хватило. А экзаменатору и подавно. Взмахнув рукой, он провел прямо перед нами магическую линию, и рядом с каждым вспыхнуло по 30 желтоватых шариков. «Итак, адепты!» У оборотня-вампира оказался красивый низкий голос. «Первое испытание – пробежать 30 кругов за 15 минут. Время пошло!» И мы рванули. Не знаю, кто как, но я в этот момент будто отключилась от мира. В голове произошла вспышка, на секунду помутнившее сознание, а потом все, что я видела, это мерцающие шарики перед глазами. Точнее, один большой шар, состоящий из сцепленных мелких. Даже посчитать, сколько их там было, оказалось невозможно, но это было неважно. Сознание раздвоилось. Одной частью мозга я следила за шаром, а другая реагировала на дорогу, чтобы не сбиться с пути. Своих соперников я уже не видела. Да я даже о комиссии забыла. Тело и разум впали в состояние то ли анабиоза, то ли катарсиса. Единственное, что было адекватным, это ноги, которые все бежали и бежали. Вспышка. Мне показалось, что перед глазами что-то взорвалось, заставив резко зажмурить глаза и затормозить. А когда я распахнула их, оказалось, что все шарики исчезли, а я стою на финише. Одна, перед комиссией. Бросив косой взгляд, я краем сознания отметила, что ребята еще бегают, а на их лицах застыло выражение крайнего изумления. Впрочем, не только на их. Комиссия тоже была в шоке. Кажется, я опять сделала что-то не так. 10 минут 43 секунды. И даже не вспотела. Потенциал хороший. Есть резервы для развития. Раздался голос тренера, и только спустя несколько мгновений до меня дошло, что это было сказано обо мне. Обо мне! И ведь он прав. Я даже не вспотела и не устала. И прибежала первой. Радость и неверие просто захватили меня, лишая дара речи. Я только и могла что смотреть на экзаменатора и комиссию, ловя их взгляды, разные, но однозначно согласные с решением тренера. А спустя пару минут рядом замер демон, потом дроу, оборотень, вампиры, эльф. И, судя по их виду, задание для них оказалось посложнее, чем для меня. «Второй этап», — объявил магистр, как только все испытуемые замерли перед ним. «Полоса препятствий. Вам необходимо подняться по отвесной лестнице, спуститься по бревну, пролететь на канате через яму, перепрыгнуть стенку, залезть на канат, пройти горизонтальную лестницу на руках, залезть по столбу 2 метра, спрыгнуть со 2-го уровня, пролезть под сетью, пробежать с дополнительным отяжелением по неровной трассе. На все 30 минут. Стартуйте по моей команде. Леди, вы первая. Потом в добровольном порядке. Итак, на старт!» И снова голова будто бы отключилась. Я вполне осознавала, что я делаю, но не понимала, как. Двигалась, как заведенная. Прыжок, подъем, бег, наклон, перебор. Только на миг я запнулась, когда пришлось лететь со 2-го яруса, но и тут тело двигалось само, сделав еще в полете кувырок, чтобы приземлиться на обе ноги. Перекладины, канаты, цепи, доски, грязь, веревки, камни. Я двигалась к цели, лишь малой частью осознавая себя. И тем не менее я дошла. Сама не ожидала, даже не заметила как, но передо мной мелькнула линия финиша. И далекий голос произнес. «Стоп! 22 минуты 56 секунд. Хороший результат. Но было бы лучше, если бы вы не зависли перед прыжком. И руки слабоваты. Надо подкачать». «Спасибо!» – выдохнула, признавая справедливость высказывания тренера. Сделав глубокий вдох, я улыбнулась учителю и повернулась к полосе, ожидая остальных. Демон и дроу справились вообще блестяще, меньше 15 минут. Вампиры – по 23 и 20, эльф – 24, оборотень – 18. Это что, я не худшая? Супер! А вот на следующем испытании я себя сглазила. При стрельбе из лука и арбалета я набрала только 24 балла из 30, но минимум 21 все же умудрилась набрать. А вот ребята показали класс. Только у Лурдеса было 29 баллов, а у остальных по 30. Тем не менее, и эту норму я сдала. После этого мне выдали катану и кинжал, с которыми я должна была показать базовые умения. Здесь проблем не было. Вэйен хорошо меня поднатаскал. И показать пару красивых пассов я вполне смогла. Тренер так и отметил, что меня неплохо поднатаскали и спросил, сколько я занимаюсь. На мой ответ чуть более 3 месяца лишь скинул брови и заявил, что это потрясающе и испытание он мне засчитывает. На этом легкая часть закончилась. Впереди предстояли спарринги. И я прекрасно понимала, что ребята на сей раз поддаваться не будут. Здесь решалась и их судьба. Каждому из нас предстояло сразиться друг с другом. 6 боев, тьма. И первым мне выпал Лиас. С этим парнем я особо не общалась и по глазам видела, что в поддавки играть он не будет. Скорее наоборот. Адепт полностью нацелен на победу. Стойка, хищный оскал и ехидное подмигивание с полной уверенностью в себе. Он напал внезапно. Не было никакого намека до того, как черная тень метнулась ко мне. Лишь чудом он не сбил меня с первого удара. На голых инстинктах в последний момент я увернулась, и мой замах попал ему в спину, когда парень пролетел через меня и упал. Я глазам не поверила, когда осознала, что первый бой выиграла так просто. «Стоп!» – тренер уже был рядом. «Позор!» – это было сказано не мне. «Так попасться и на чем? На одной самоуверенности? Никогда нельзя недооценивать врага. Это первая заповедь боевого мага. Плохо. Ваша скорость поможет вам только против чистокровных людей. И то не всегда. Если перед вами опытный боец, он предвидит любой ваш ход. А уж про другие расы и слов нет. А вы, леди, молодец. Интуиция и инстинкты спасут там, где не хватает навыков. Первый бой засчитан. Следующий». Следующим у меня оказался второй вампир, Лурдес. И он вполне был готов отомстить за родича и в целом за расу. Парень не спешил, осторожно приближаясь и отдаляясь, будто бы танцуя, то и дело делая ложные выпады, чтобы проверить мою оборону. Честно говоря, через 5 минут мне это надоело. Да и, признаться, я внезапно осознала, что начала уставать. Пока тело было в состоянии аффекта, все казалось легко и просто. Но вот теперь с успокоением пришло осознание, что бои мне нужно отыграть как можно быстрее, а потому быстрый взгляд на противника нет. Хоть он сейчас и осторожен, но привычка считать людей низшей расы после одного выговора не исчезает. Значит, будем играть по-другому. Выпад, неловкий замах, и я подворачиваю ногу, приземляясь на одно колено. Темную тень, метнувшуюся ко мне, я не увидела, а скорее почувствовала и по легкому колебанию воздуха, но это было достаточно, чтобы нырнуть рыбкой ему навстречу, попасть под ноги, сбивая парня, быстро развернуться и приставить клинок ему в спину. Вот так. С мастером не прокатит, а с самоуверенным подростком вполне. Безотказный прием. И очередная мысленная благодарность моему любимому Вейену. «Стоп!» Тренер тут же оказался рядом. «Хороший прием, леди. Безотказный для новичков. Ваш учитель молодец!» Кивнул магистр, развернулся к моему поверженному противнику. «Я что говорил твоему родичу, а? Позор на всю вампирскую расу! Ну нельзя, слышишь, нельзя недооценивать противника! Если твой враг упал, пронзенный мечом, брось в него камень, а только потом подходи. Противник может притвориться, может придумать ловушку, а может просто оказаться сильнее. Плохо. Следующий». Следующим оказался мой знакомый эльф, который тут же заявил. «Я не могу драться с леди из старшего дома». «Ой, дурак!» Я только головой покачала, показывая, насколько он неправ. «То есть вы готовы признать поражение?» Вкрадчиво поинтересовался экзаменатор. «Да». «Грян, не надо!» Прошипела я, но кто б меня услышал? Эльф гордо вскинул подбородок и уверенно произнес. «Тейлисан, если я не могу отыграть 4 поединка, то мне действительно нет места на 2-м курсе боевого. Драться с тобой не смогу. Моя честь рода не позволит мне. Ты леди старшего дома. К тому же победа за твой счет нечестная. Мы все знаем, что ты только как 2 месяца начала нормально тренироваться, когда все мы обучаемся не менее 15 лет. Так что нет, я отказываюсь. А вот на следующий год, если доведется столкнуться, то я с удовольствием попробую и твои, и свои силы». Да, такого я не ожидала. С одной стороны, приятно и говорит красиво, но с другой... Все время грызет червячок сомнения. Так же он себя бы повел, не будь я признана родом Уфаниэля. Ой, боюсь, что нет. «Что скажете, лорд Сейлиан?» Магистр Ройш посмотрел на ректора. «Хорошо, что ж, это его право. У лорда Раймиэля 1 незачет, а у леди Аларди... Вот тут даже не знаю». «Пусть будет ничья», — пожала плечами Дроу и уже мне. «Девочка, с тебя минимум 1 победа, ну или честная ничья». «Поняла», — кивнула я, понимая, что с меня минимум две победы. Ну или хотя бы победа и ничья. Вот только оставшиеся противники были посерьезнее. Оборотень, дроу и демон. Угу, особенно демон. Там даже рассчитывать на ничью не приходилось. Впрочем, все мысли у меня выскочили из головы, как только напротив замер в стойке оборотень. Сильный противник и, в отличие от вампиров, более трезво оценивает ситуацию. Он внимательно осмотрел меня и, видимо, пришел к каким-то выводам. Долго ходить рысь не стал. Уже через минуту его глаза приобрели ярко-желтый оттенок, предвещающий переход в боевую форму. Плохо для меня. Я тоже напряглась, мысленно призывая все свои знания и умения. Сконцентрировавшись, я чуть было не упустила первый удар. Оборотень настолько плавно скользнул ко мне, что даже воздух не колыхнулся. Вообще казалось, что не двигается, а немного качнулся, вдруг оказавшись рядом. Быстрый замах, и я еле успеваю отразить удар, а рысь уже наносит следующий. Нет, так не пойдет. Я прищурилась. Я могу. Я отбилась от трех противников, значит, могу. Все проблемы в моей голове. И вообще, мне ведь нужна победа, так? Честно сразиться можно будет и потом, а пока главное – сдать экзамен. Так что резкий рывок и обманный ход, как будто я атакую сверху. Сильный удар, вынуждающий удерживать меч двумя руками в широкой стойке. Глаза парня на миг расширились, будто он что-то почувствовал, но все же инстинктивно поднял меч, отражая удар. А я в этот самый момент согнула ногу в колени и нанесла самый подлый для мужского самолюбия удар. Он не успел среагировать. Точнее, не ожидал от меня такой подлости. Согнувшись, зашипел, хватаясь за пах, и я демонстративно приставила меч к его горлу, прошептав: «Прости, я не хотела, но у меня нет выбора». «Сучка!» — так же тихо прошипел оборотень. «Я тебе это еще припомню. В следующем году». «Стоп!» — магистр внезапно оказался рядом. «Даже не знаю, что сказать». Его красные глаза мрачно уставились на меня. «Леди, это запрещенный удар». «Да?» Я демонстративно вскинула бровь. «А вы об этом не сказали. Впрочем, признаю, что мой ход был не совсем честен. Но и в реальном бою никто жалеть не будет. Я приношу свои искренние извинения лорду и обязуюсь провести честный спарринг с ним через год, когда мои тренировки не будут равняться 3 месяцам против его 2 десятков лет». «Хм, что ж». Тренер спустя пару минут фыркнул. «Что ж, справедливо, леди. Признаю, вы правы. Лорд Ист-Ине, предлагаю вам запомнить слова леди Алларди и вызвать ее в следующем году, а пока вы проиграли». «Извини», — проговорила, как только магистр от нас отошел. «Я понимаю, но у меня правда нет выбора. Я должна сдать». «Да понимаю я», — отмахнулся парень. «У тебя действительно на кону многое, но больше не смей. Или пожалеешь». «Идет». Я облегченно вздохнула и улыбнулась. «Кстати, я Тай». «Знаю», — фыркнул парень. «А я Рениал. Ладно, иди, у тебя еще 2 боя. Дроу и демон». Я тяжело вздохнула. Самые сильные противники, но я улыбнулась. По сути, я ведь прошла. У меня 3 победы и 1 ничья. Так что можно расслабиться и просто реально попробовать свои силы. А к дроу я подходила уже с улыбкой, качественно напугав парня. Он бросился в атаку, делая обманный ход и подныривая мне за спину, но двигался так медленно, что я оказалась за его спиной раньше, чем он завершил маневр. Правда, Арес это заметил и кувыркнулся вперед, уходя из-под удара и поворачиваясь ко мне лицом. Теперь уже мой ход, прыжок вверх и в последний момент удар ногой прямо в грудь. Парень покачнулся, но устоял, успев подставить блок. Правда, этого мне вполне хватило, чтобы сделать 2-й обманный прыжок. Но не нанося удар, а наоборот, подныривая вниз и повернув меч плашмя, ударить его по ногам, заставив упасть на колени. И вот теперь уже 3-й удар, выбивающий оружие из его рук. А дальше произошло нечто непонятное. Прямо из-под земли передо мной возник демон. Кертрент буквально обрушил на меня шквал ударов, двигаясь так, что глазам было больно. Я пыталась отбить их, ускоряясь и ускоряясь. Удар, подсечка, поворот, уклон, прыжок. Его натиск – мой блок, ответ – его блок. Мы будто бы танцевали, пытаясь что-то доказать друг другу. Один прием сменял другой. Мой меч метался, как бабочка, нанося удар то сверху, то сбоку, то под углом 45 градусов с локтем вверх. А мне вдруг даже стало нравиться это. В последний момент я, наверное, сильно увлеклась, и прием, который должен был выбить меч из рук демона, дал ему шанс просто взять и скрутить меня моим же собственным мечом. Руки оказались за спиной, а меч Кертрента у моей шеи. «Стоп!» – раздался голос магистра Ройша, и Кер меня тут же отпустил, оставив потрясенно хлопать глазами. «Потрясающе! Вы видели? Какая скорость, какая ловкость! Какая интересная психосоматическая особенность!» «Что?» Я замерла в шоке, смотря на магистра и переводя тот же невменяемый взгляд на остальную комиссию. Но меня встречали также шокированные лица, потрясенно смотрящие в ответ. «Давненько я такого не видел». Меж тем продолжал чему-то радоваться Ройш. «Как только девочка успокоилась и уверилась в своей защищенности, то из нее буквально все поперло». «Что из меня поперло?» «Сила, скорость, ловкость. Сейлиан, если из-за твоей беспечности мы упустили столько самородков, то я тебя сам вызову на поединок. Лерман!» — рявкнул ректор. «Ты мне хоть и родич, но не забывайся». «Да ну где уж тут? Дети психически слабее взрослых, ты сам это знаешь. Если из-за одной неудачи начать травить, то их способности блокируются, ведь это так, Эрлиас?» Тренер посмотрел на Дроу, и та величественно кивнула. «Скажи спасибо Лакшану, что тот взялся за девочку, а то бы она уже давно сбежала. В общем, не знаю, как ты, а я даю ей карт-бланш. Пусть учатся на боевом. Зачет она сдала на отлично. Пару успешных практик, побольше уверенности в себе, успокоится и цены ей не будет». «Я согласна», — кивнула Дроу. Да и остальные вдруг тоже закивали. Мне даже пришлось себя ущипнуть, чтобы поверить. «Ты молодец», — она посмотрела на меня. «Не сдалась». «Спасибо», — пробормотала я, все еще не веря, что все получилось. «Ты сдала», — словно услышав меня, подтвердил магистр. «Что ж до остальных, адепты Сар Варионзе, Термель, Иствен и Фартарианель, однозначно, братцам-вампирам», — усмехнулся он, — «вторая попытка через полгода. Если не сдадут, то предлагаю продержать еще годок на втором. А сейчас все свободные».